не нашлось на местах энергичных, умелых организаторов. Помните пожарную команду, которая в первые недели войны не раз спасала и исправляла положение на Южном фронте? Да, второй кавалерийский корпус, действиями которого я восхищался, о котором подробно рассказывал Семену Михайловичу Буденному, а затем в Москве Борису Михайловичу Шапошникову и кратко Сталину. Слова мои не забылись. В критический момент, когда требовалось отдать все, использовать любые возможности для спасения окруженных войск, кому-то пришло на ум использовать пожарную команду там, где замыкалось стальное кольцо вражеского окружения, где сошлись передовые танковые части Гудериана и Клейста. Не знаю, чья это была инициатива, Сталина или Шапошникова, но если судить здраво, что могли изменить в сложившемся положении 1200 кавалеристов? Миллионная группировка войск и конный корпус. Несравним. А может, это все же та последняя соломинка, которая удержит на плаву утопающего? И он пошел, этот героический корпус, из одного сражения в другое, пошел походом за 400 километров через Полтаву, по украинским проселкам, под ясным небом, в котором хозяйничали вражеские самолеты. За сабельными эскадронами катились пулеметные тачанки, не отставали от своих полков обозы с боеприпасами. Под надежной охраной везли артиллерию всего-то по 12 орудий на каждую из дивизий. На 5-ю Ставропольскую генерала Баранова и на 9-ю Крымскую полковника Осликовского. Конечно, не очень убоялись бы такой силы, узнав о ее приближении командующие немецкими танковыми группами генералы Гудериан и Клейст. Озабочены были другим — уплотнить кольцо вокруг окруженных советских войск, раздавить их. Не убоялись. Нам все же обратили внимание на кавалеристов сразу после длительного марша, вступивших в бой. Вот как вспоминает об этом генерал-полковник Гейнц Гудериан. 18 сентября сложилась критическая обстановка в районе Рамны. Рано утром на восточном фланге был слышен шум боя, который в течение последующего времени все более усиливался. Свежие силы противника 9-я кавалерийская дивизия и еще одна дивизия совместно с танками наступали с востока на город тремя колоннами, подойдя к городу на расстоянии 260 метров. С высокой башни тюрьмы, расположенной на окраине города, я имел возможность хорошо наблюдать, как противник наступал. 24-му танковому корпусу было поручено отразить наступление противника. Для выполнения этой задачи корпус имел в своем распоряжении два батальона 10-й мотодивизии и несколько зенитных батарей. Затем последовал налет авиации противника на Рамны. В конце концов, нам удалось все же удержать в своих руках город Рамны и передовой командный пункт. Однако русские продолжали подбрасывать свои силы по дороге Харьков-Сумы и выгружать их у Сумы и Журавка. Для отражения этих сил противника 24-й танковый корпус перебросил сюда из района котла некоторые части дивизии СС «Рейх» и 4-й танковой дивизии. Угрожаемое положение города Рамны вынудило меня 19 сентября перевести свой командный пункт